Узнав, что воля его исполнилась, патриарх свержен, Феодор и Мария в могиле, их ближние изгнаны, Москва спокойно и с нетерпением ждет воскресшего Дмитрия, самозванец выступил из Тулы и 16 июня расположился станом на лугах Москвы-реки у села Коломенского, где все чиновники и знатнейшие граждане поднесли ему хлеб-соль, золотые кубки и соболей, а бояре великолепнейшую утварь царскую и говорили с видом единодушного усердия: «Иди и владей достоянием твоих предков! Снятые храмы, Москва и чертоги Иоанновы ожидают тебя! Уже нет злодеев, земля поглотила их, настало время мира, любви и веселья». Лже-Дмитрий ответствовал, что забывает вины детей и будет не грозным владыкою, а ласковым отцом России. Тут же явились и немцы с Челобитную. Быв до конца верны Борису, оказав мужество в двух битвах, не хотев участвовать и в измене воевод под Кромами, они молили самозванца не вменять им дело добросовестного в преступлении и писали: «Мы честно исполнили долг присяги, и как служили Борису, так готовы служить и тебе, уже царю законному». Лже-Дмитрий принял их начальников весьма милостиво и сказал: «Будьте для меня то же, что вы были для Годунова, я верю вам более, нежели своим русским». Он хотел видеть немецкого чиновника, державшего знамя в Добрынской битве, и, положив ему руку на грудь, славил его неустрашимость, чего не могли слушать россияне с удовольствием, но они должны были изъявлять радость.